Теперь готов ходить в открытую, бить любое ваше сомнение. А вы не из тех, кто хватает за шиворот своих сотрудников, не лезь на неосвоенную целину, топчись в отведенном загоне. Смею рассчитывать, не станете задерживать, а благословите в путь, но тогда Калмыкова вам придется заменить не мной, а кем-то другим, а мне оказывать посильную помощь. Вам, например, не стоит большого труда узаконить двух моих сотрудников, историка и программиста. Пробейте для них две ставки. И, разумеется, вы не допустите, чтобы мы заводили интрижку с чужими оракулами. В нашем институте и своих хватает. Однако такой разговор, верно, произойдет не скоро. К нему нужно подготовиться, поднабрать козырей. Но уже и теперь, из подвешенного состояния, я опускался на твердую почву. Радужные надежды переполняли меня. Мы вышли на наше время, и это событие решили торжественно отпраздновать. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Охота на Христа даром не прошла для Миши дедушки. Он стал знатоком Ветхого Завета, цитировал Экклезиаста: «Чур, Георгий Петрович, на праздник я приду с Настей». А я с балалайкой вернул Толе. Торжественный обед давал я, и веское слово тут принадлежало не мне, а Кате. Никаких ресторанов, жареных лебедей не обещаю, а сыты и веселы будете. Такой праздник не мог пройти мимо Севы, хотя мы жили с ним на разных этажах, в кавычках. Мне даже хотелось столкнуть его с моими флебустьерами. Взгляни на отца с лицевой стороны. Первой явилась Ирина Сушко с гвоздикой, рдеющей в черных волосах, и букетом гвоздик в руках. Лучащиеся глаза под бровями умиротворены, почти благостны, никакой колючести в них. Ирина сейчас, похоже, переживала то внутреннее победное удовлетворение, какое, наверное, должен испытывать приземлившийся парашютист. Совершил, что пугало, готов теперь совершить большее. Ирина пристроила в вазе гвоздики, освободилась от кофточки, ринулась на кухню помогать Кате. Сева, шатавшаяся по квартире с миной показательного терпения, встряхнулся, изрек многозначительное «э-э» и скрылся в своей комнате. Через 10 минут он возник при параде, накрахмаленная сорочка, широкий галстук с павлиньим глазом, вельветовые брючки в обтяжку. С коротким звонком в дверь валился Толя Зыбков, растрепанный, распаренный, блаженно жмурящийся, тоже с цветами, изрядно помятыми в автобусной давке и с балалайкой. «Наш дед, он же Копылов Михаил Александрович, задержится», — объявил он с порога. «Невесту на вокзал провожает». «Как на вокзал? Он же обещал быть здесь вместе с Настей». «Настя, Георгий Петрович, было бы вам известно, шкатулочка с сюрпризами. Когда договаривались, она, видите ли, забыла, что именно в этот вечер ее троюродная тетка в Звенигороде справляет, не помню, только что, день ангела или серебряную свадьбу. Конечно, очень жаль, что Настя не украсит наше общество. Ну, а Мишка быстро на ногу, моментально вернется. Цветочки, вот, извиняюсь, подарочного вида они уже не имеют. Приходилось оберегать от внешней агрессии инструмент «Гордость маэстро». Балалайка «Гордость маэстро» была без футляра, дешевенькая, неказисто облезлая. Толя непочтительно сунул ее в угол возле входных дверей, прямо на мои ботинки. «Маэстро, лучшего места для инструмента не нашел?» — спросил я. «Не балую, Георгий Петрович, не привередливо. Мужчинам, чтобы они не попадались под ноги, не мешали накрывать стол, приказано было не вылезать из моего кабинета». Толя вооружился парой бутылок минеральной воды, пил, отдуваясь, и лоснился. Сева с любопытством на него поглядывал. «Папа, у тебя обаятельная помощница», — сказал он.